Глава 6. Преступником была я! Бу-бум! Видя указывающую на себя Минори, Рюдзи, Тайга и даже Ами были потрясены до онемения. Сидя плечом к плечу на диване, они разинули рты, словно дети в ступоре. Затем Минори указала на сидящего рядом Китамуру. «А он мой сообщник!» «Простите!» «Я очень извиняюсь!» Они низко склонили головы. В гостиной виллы воцарилась тишина, нарушаемая лишь непрекращающимся шумом прибоя. Солнце уже село, и небо за окном напоминало прозрачный пол тёмно-синего цвета. «Что именно ты имеешь в виду?» Слабый, жалобный, едва ли не с паническими нотками голос Тайги немного дрожал. Сначала Минори и Китамура сознались насчёт подушки в комнате Рюдзи. Затем про разбросанные вещи в комнате Тайги. Ещё о дрожащем окне и захлопнувшиеся двери. И даже про волосы в пещере. И на закуску про ужасного монстра. «Ну и понимаете, это так... Вы оба были такими наивными, что я решила показать вам, ребята, как делать это правильно, понимаете? Кстати, вязкая жидкость – это всего лишь концентрированный лосьон. А волосы мои собственные». Ухватив волосы на затылке, Минори продемонстрировала пучок коротко обрезанных волос. «Наивными, говоришь? Тогда это значит, что ты всё знала? О нашем с Тайгой плане?» Недоверчиво спросил Рюдзи. Минори кивнула. «Я с самого начала думала, что тут что-то не так. Случилось много странного. А Тайга и Такасу всё время шушукались. Я решила, что эти двое что-то замышляют. Но что окончательно убедило меня, так это двойник Китамуры, когда вы готовили карри. Такасу-кун, ты должен был изображать, что Тайга всё время с тобой, верно?» «Ага». «Вот тогда я и убедилась в верности своих подозрений. Как спрашиваешь? Хотя Тайга ненавидит работу по дому, Такасу-кун всё равно говорил, как хорошо, как умело и тому подобное». Но он подумал, что если бы это слышал Китамура, было бы неплохо улучшить его мнение о ней. Конечно, сказать это во всеуслышание Рюдзи не мог. Совершенно не выглядя раскаивающимся, Китамура поскреб затылок, прежде чем сказать Рюдзи. «Но тебе не показалось, что это странно? В пещере шла сплошная череда провалов. Ты не подумал? Да не может быть, чтобы Китамура оказался таким ненадёжным. Или что-то вроде». «А, нет. Я просто подумал, этот парень действительно идиот». «Правда?» Услышав столь невысокую оценку от лучшего друга, Китамура помрачнел. «Что угодно, только не это». «Я был полностью одурачен выдающейся игрой Кусиеды. Я думал, что ты действительно напугана». «А? Так это не смотрелось неестественно? Такая странная реакция не слишком похожа на действия напуганной девушки, разве нет?» «Нет, это же Кусиеда. Я думал, ты должна реагировать именно так». «Правда?» На лице Минори появилось непонятное выражение. Но она на самом деле его полностью одурачила. Он и не думал, что Минори из тех людей, которые с лёгкостью могут обмануть других. Но, может, он решил это слишком поспешно. «Ай, блин, так всё это было зазря?» Крепко схватив измученную Тайгу за плечо, Минори улыбнулась. «Ну это было очень весело. Спасибо тебе, Тайга. И тебе, Такасу-кун». «Ты не сердишься, что мы пытались сыграть на твоём страхе перед ужастиками? Ну, мы облажались, но...» «Я не сержусь». Минори показала двойной знак мира и покачала головой. «На самом деле все рассказы, что я легко пугаюсь, были рассчитаны именно на такой случай. Другими словами, это... Я говорю что-нибудь вроде «я боюсь ужастиков, очень боюсь» или «зомби такие страшные». Это все просто приманка». «А? Что ты имеешь в виду?» «То есть, если я продолжаю рассказывать, как я боюсь, рано или поздно кому-нибудь в голову придет идея. А давайте ее напугаем. И я получаю удовольствие. Говоря на чистоту, я правда-правда очень люблю это. Ужастики, триллеры, потусторонние, зомби. Мне всего этого просто недостаточно. Я вскрикиваю «Ой! Ай!» и суечусь, но на самом деле получаю массу удовольствия. Ну и ещё я люблю американские горки». «Меня совершенно одурачили». Полностью обессиленный, Рюдзи уставился в потолок. Рот Тайги беззвучно открылся. В изнеможении она положила голову на руки и закрыла глаза. Та выдумка, что она рассказала Китамуре прошлой ночью, оказалась правдой. Минори разгромила Тайгу и Рюдзи в пух и прах. С самого начала. «Знаете, на самом деле, прошлой ночью, когда я поняла, что к чему, я уговорила Китамуру-куна помочь мне. Мы устроили тактическое совещание. А затем этим же занялись Тайга и Такасу-кун. Пользуясь случаем, я послала его как шпиона. На всякий случай подключили Ами». Названная «на всякий случай», Ами ничего не сказала, а лишь скорчила какую-то гримасу. Похоже, главной неудачницей оказалась именно она. Глядя в потолок, Рюдзи не мог даже пошевелиться. «Да что ж я такое творил? Такая поездка, такая возможность. Как все могло вот так закончиться?» Тайга, должно быть, ощущала то же самое. Она, свернувшись, сидела на диване и озабоченно морщила лоб. Она даже отказалась от шанса сблизиться с Китамурой. И ради чего? Никакого результата. Пустышка, верно? Это было такое расточительство. А теперь их лето заканчивается. Больше ничего. Его отношения с Минори не изменились. И заканчивается его первое и единственное 17-е лето. «Ну, как бы то ни было... Та-да!» Возможно, чувствуя свою вину, Минори и Китамура подчеркнуто весело вытащили большой мешок. «На самом деле, мы вчера купили еще и фейерверки. Пошли на пляж!» Рюдзи был не в настроении что-либо делать, но подумал, что тоже может пойти. Возможно, именно это ему и нужно. Расцветающие, рассыпающиеся фейерверки, ну, у него самого не было шанса расцвести. Вечерний бриз, веющий над пляжем, доносил от гор печальный плач цикад. Солнце село быстрее, чем ожидалось, и даже показалось, что уже приближается осень. Слушая шум прибоя, Рюдзи в сандалиях брел по неожиданно холодному песку. Незадолго до того, когда они возвращались с прогулки, он был хорошо прогрет солнцем. «Ай, страшно! Это страшно, Минорин?» Он повернулся на крик Тайги. «Да все хорошо! Тут нет ничего страшного! Просто смотри! Как здорово!» Тайга протянула руку, и Минори зажгла ее фейерверк. Неожиданно цилиндр, который Тайга держала, стал выбрасывать устойчивые струи бледно-зеленого пламени с шумом и искрами, затмевая слабый свет звезд. Словно неуверенная, что она делает, Тайга просто стояла и глазела на него. Пламя подсвечивало очень бледное лицо Тайги и улыбку Минори. «Отлично! Который бы мне взять? Может, этот?» Вытащив выбранный фейерверк из пакета, Минори подожгла его. После небольшой паузы... «Упс! Ай!» Минори и Тайга вскрикнули от яркой розовой вспышки и вырвавшегося пламени. Оно ярче горело и лучше освещало. «Хе-хе-хе! Потрясающе!» Минори закружилась в экстазе. Протянув руки и размахивая в темноте этим розовым пламенем, она оставляла за ним ленту света, замыкающуюся в кольцо вокруг нее. «Какая удивительная улыбка», — подумала Рюдзи. Жемчужные зубы улыбающейся Минори сияли даже ярче фейерверка, а блестящие глаза сверкали еще сильнее. Что же до того, кто наблюдал за ней, он собирался исчезнуть. Не оставив следа в жизни Минори, не оставив даже крохотного доказательства своего существования, стать ее другом, сблизиться с ней, суметь удивить ее, ничего этого он не смог. Он даже пошел на то, чтобы использовать столь презренную тактику запугивания, но в конце концов это даже не сработало. Сделать ее счастливой – это совершенно не в его силах. Он почувствовал, что готов заплакать. И не только потому, что лето кончается. Немного в стороне Китамура настроил устройство для запуска фейерверков и поджег шнур. С пронзительным свистом ракеты взмыли в небо. «Ого!» — крикнула Минори. Тайга безмолвно смотрела, разинув рот. Там, куда глядели девушки, гремели взрывы, распускаясь красными и зелеными цветками над морскими волнами. В другой стороне сидела Ами. Делая вид, что тоже любуется фейерверками, на самом деле она ни на что не смотрела. С отсутствующим взглядом она просто обнимала свои колени, выглядя скучающей и немного одинокой. Ами, видимо, знает о его чувствах к Минори. И как только это могло случиться. Затем, когда он смотрел на лицо Ами, она, кажется, заметила его взгляд. Посмотрев на Рюдзи, она пожала плечами. Даже без намека на смех, лишь легкое движение. Он задумался над этим. Ами что-то спрашивала у него в пещере. «Такасу-кун, ты чувствуешь себя одиноким?» Вот что она спрашивала. Тогда Рюдзи не ответил. Теперь он подумал, что да. Может быть, то, что он отвечал раньше, заставляло ее чувствовать то, что он чувствовал сейчас. Словно исчезнет он сейчас, и никто этим не заинтересуется. Может быть, она чувствовала именно это. Что значит Минори для него, и что значит он для Ами? Сколько ни думай, он не мог поверить, что это соразмерно.